Дорогу давно освоили, попривыкли к ее страстям. Матери больше не пугали детей испытателями. Все налаживалось. Но желающих пройтись этой дорогой по собственной воле находилось совсем немного. Кому хотелось копошиться в своей памяти? Кому хотелось участвовать в жутком мороке? Нет, мало таких было. Если уж и шли, так по работе или ради очень важного неотложного дела. Не было лучшего испытания для космолетчика, для профессионала, чем пройтись по осевому. Если человек ломался, не выдерживал, не могли его спасти ни 8 лет предполетной школы, ни стаж работы в обычном измерении, ни поддержка начальства, один путь ему оставался – менять профессию и устраиваться где-то на Земле или ближайших планетах, спутниках. Иван 76 раз ходил по осевому измерению, и каждый раз он – проклиная все на свете, ругаясь последними словами, изнемогая в предсмертном ужасе, давал себе слово, страшную и ненарушимую клятву, что никогда и ни за что не сунется больше в осевое, хоть режь его живьем на куски, хоть жги каленым железом. И всякий раз он нарушал собственную клятву, забывая о леденящих кровь кошмарах, о наваждениях, призраках, голосах, муках, обо всем. Он не мог жить без дальнего поиска, а в дальний поиск на антигравитаторах не уйдешь. Вот и сейчас он проглотил 6 доз снотворного, накачался психотропными, завалился в гидрокамеру, чтобы проспать до самого выхода. Мозг должен был быть свежим, чистым, незамутненным. Сновидения должны очистить его от накопившегося мусора, иначе гибель. Иначе вся эта дрянь выползет наружу и задушит его, иначе ему не выбраться из осевого. Ах, если бы можно было и в этом проклятом пространстве столбовой дороги спать, оставаться бесчувственным мешком из плоти. Но нет, по непонятным законам, существовавшим в непонятном измерении, человек или бодрствовал в нем, или его просто выворачивало наизнанку, в самом прямом смысле. Никто не знал, что испытывали спящие в осевом, рассказать об этом было некому. Явь же была чудовищна. Десятки тысяч раз на протяжении столетий ставили записывающую аппаратуру, видео, звуковую, мнемографическую и все прочее, но осевое не оставляло после себя ничего. Из мозга человека можно было вытащить и заснять всю его жизнь, бытие в чреве матери. Можно было размотать по ниточке мнемограммы его предков, вплоть до первобытных Адама и Евы. Это обходилось немалую копеечку и делалось в редчайших случаях. Но это было возможно, доступно. Из памяти человека, побывавшего в осевом, невозможно было добыть абсолютно ничего, хотя сам он сохранял обрывочные воспоминания, какие-то тени воспоминаний. Загадка была неразрешимой, бились над ней безуспешно. Существовал даже какой-то сверхсекретный проект дальнего поиска в самом осевом измерении. И существовал уже не одно десятилетие, но никто толком ничего не знал. И хотя Иван догадывался, что двое или трое из его однокашников работали в осевом, выяснить ничегошеньки не удавалось. Лишь только речь заходила об изучении самой дороги, начинали сыпаться бессмысленные шуточки или на него пялили якобы непонимающие глаза. Нерукотворная дорога оставалась немым и холодным сфинксом. Он проснулся за 40 минут до перехода. 6 микроскопических игл-шлангов вонзились в вены рук, ног, шеи. 3 минуты ушло на очищение крови и всего организма от остатков снотворного, психотропных веществ и прочего, расслабляющего, усыпляющего. Ровно столько же понадобилось, чтобы накачать его до предела стимуляторами, подготовить к предстоящей схватке с неведомым. На 7-й минуте Иван почувствовал себя невероятно здоровым, бодрым, даже могучим, словно он не спал долго и беспробудно. Мышцы налились поистине богатырской силой, голова прояснилась, натяжение пружин нервов ослабло. Ивану все это было не впервой, но всегда приходил ему на ум сказочный Илья Муромец, просидевший сиднем на печи 30 лет и 3 года, но в единочасье воспрявший к жизни от глотка из ковшика калик перехожих. Правда, в данном случае глоток был внутривенным, да ведь это дело не меняло. Иван поглядывал на табло. Приборы показывали предсветовую скорость. Пора было выбираться из гидрокамеры. Он включил отлив, и камера начала пустеть. Жидкость закачивала в специальные резервуары. Она еще пригодится. Потом скафандр со всех сторон обдуло теплыми, почти горячими воздушными струями, высушило внешнюю поверхность. Иван откинул шлем назад, вдохнул, приподнялся с кресла лежанки, оторвал руки от подлокотников, иглы шланги тут же с легким шуршанием втянулись в кресло. На поверхности скафандра не осталось даже следов от их пребывания внутри. Иван свесил ноги, расправил плечи, потянулся. Он был готов к бою. Ну и, как всегда, в таких случаях никто не знал, что за бой ему предстоит, чего ждать. А сегодня было непредсказуемым. Иван спрыгнул с лежанки. До перехода оставалось 29 минут. Он немного подержал в руках шлем. Решил, что снова его напяливать на себя не стоит, от осевого материальной защиты не существует, и положил шлем в изголовье. Вышел из гидрокамеры. В рубке все было нормально. Автопилот делал свое дело, гнал капсулу к световухе. Оставалось совсем немного до переходного барьера. Табло высвечивало меняющиеся цифры. Последние показывали, что скорость капсулы достигла 293 тысяч километров в секунду. В баках оставалось топлива чуть больше, чем требовалось. Иван мысленно поблагодарил Толика, но его уже начинали мучить страхи, предчувствия. Нервы постепенно натягивались. Иван уселся в кресло, включил передние и боковые экраны. В капсуле сразу стало светлее. На предсветовых скоростях чернота пространства исчезала. Само оно становилось освещеннее, ярче, пока не вспыхивало ослепительнейшим светом мириадов солнц. И это было знакомым Ивану. Он проверил защитные поля. Здесь все было в норме. Немного барахлило левое крыло грави-щита, но и в этом месте запас прочности был 70-кратным. Иван включил капсулу на полную прозрачность и сразу оказался, будто летящим без какой бы то ни было поддержки и защиты в сияющей бездне. Впереди уже высвечивалась малиновая точка-кружок. Там был барьер. Переходник он заранее подключил к системе управления и теперь ждал. У барьера никакая автоматика не срабатывала, там можно было надеяться только на себя. Промедлишь долю секунды – исчезнешь навсегда. Нажмешь раньше – барьер отступит. Вход в осевое закроется и начинай все сначала. Оставалось 12 минут. Иван вытащил из подлокотника черный, поблескивающий тюбик.